Глава пятая. Кто есть кто? Вода в сосуде прозрачна, вода в море темна. У маленьких истин есть ясные слова, у великой истины — великое безмолвие. Рабиндранат Тагор. Она гладила его по голове и ласково приговаривала. «Ты мой маленький, ты мой хороший, кушай, Хохе, кашку кушай. Не трогай ты этих жуков, они горькие и противные». Потом ее ласковые руки окунали его шершавое тельце в тазик с водой и намыливали попу теплой мягкой губкой. Вырос ты как, кругленький стал, тяжеленький. Потом эти же нежные руки укладывали его на чистое, хрустящее от свежести белье, а губы шептали чуть слышно какие-то ласковые слова. Сон накатывался теплой волной. Суетливые муравьи, конечно, продолжали таращиться на корешки, бабочек и червяков, но приходящие от них образы расплывались в томительной неге снов, перемешивались с ними, превращаясь в сказочные города и волшебные страны. «Я жду тебя, милый мой Хохе, ты нужен мне». Чья-то легкая рука нежно касалась его лба, щек, его плеч. «Я буду для тебя заботливой матерью, любящей женой. Просто приходи ко мне и дай жизнь нашим детям. Им так нужна твоя сила, твоя мудрость и настойчивость. Они будут достойны тебя. Весь мир склонится перед ними. Весь мир будет трепетать от одного лишь звука их голосов. Мириады наших с тобой творений восстанут из небытия. И начнется новая эра. Эра процветания и справедливости. Их эра». Что-то толкнуло Хоахина в голову. Жестко, настойчиво. «Проснись! Ну, быстрее! Просыпайся!» Детские сны, сотканные из невесомых образов, легкие, как парашютики одуванчиков, способны взвиться в воздух от малейшего дуновения ветерка. Но как не хочется их отпускать, как не хочется возвращаться в эту страшную, жестокую и грязную реальность. «Да что же это такое?» Звенящий детский настойчивый голос даже не просил, он взывал, настаивал, требовал, слой за слоем срывая с полковника мягкую, обволакивающую сознание липкую паутину. «Хохин Сареста! Острие копья! Боец! Не спи! Замерзнешь!» И этот голос наконец-то вывел полковника из того мягкого и счастливого забытия, наполненного его самыми счастливыми воспоминаниями, в котором он едва не растворился. Чуть очухавшись, Хоахин постарался мысленно нащупать своих друзей. Все они находились в таком же полуобморочном состоянии, как и он сам, до того момента, пока чей-то настырный разум не пробился к нему сквозь завесу небытия. Так что воспользоваться ни их помощью, ни хотя бы их глазами пока не представлялось возможным. Он перевернулся на живот и прополз на коленях по узкому коридору грота, пока буквально не подмял под себя два бесчувственных тела в комбинезонах. От тычков и пинков первым пришел в себя боцман. «Да что это за хрень такая? Какого дьявола ты меня долбишь башкой о кирпичи? Что тебе вечно не имется?» «Командир? Извини, не признал сразу». Глаза боцмана наконец сфокусировались на окружающих предметах. Арик со стоном пытался отползти в сторону или еще как-то спрятаться от раздающих ему немилосердные затрещины бронированных перчаток разбушевавшегося командира. Угля на месте не было. Так что Хоахин, подхватив одной рукой пришедшего уже в себя боцмана, а другой плазмобой Ариэля, ринулся к выходу из пещеры. Извилистая трещина каньона после темени, царившей в гроте, показалась просто ареной цирка, на которую из-под самого купола направлены тысячеватные софиты прожекторов. Уголь, покачиваясь из стороны в сторону, словно изрядно поддавший горячительного дон, медленно переступая с одной ватной ноги на другую, решительно брел между острых каменных обломков по дну ущелья. «Вот мать-перемать! Как же он туда спустился? Да еще при двух же!» Боцман вырвался из рук Хоахина и, опасливо подойдя к краю каменного карниза, бросил вниз недоуменный взгляд. «Здесь еще метров 50, как минимум». Хоахин закинул плазмобой за спину и, пытаясь не потерять равновесие, двинулся вдоль карниза к острым коротким уступам, торчащим из отвесной стены. Спина же угля продолжала медленно, но упорно приближаться к тому месту, в котором русло каньона делало поворот. Хоахин примерился и, прыгнув, зацепился за край одного из уступов, сразу попытавшись нащупать под собой хоть какую-нибудь опору. Однако ноги повисли над пропастью, что резко прибавило прыгуну сил и решительности. Еще один прыжок, еще один. Небольшая каменная лесенка приняла на себя тяжесть его тела и позволила, наконец, перевести дыхание. Еще 5-6 шагов, и уголь пропадет из поля зрения боцмана, продолжающего смотреть на него, распластавшись всем телом на холодном камне. Хоахин изо всех сил оттолкнулся от каменных ступенек ногами и перелетел на соседний уступ, по которому прокатился на пузе вниз еще 10 метров, звякая стволом плазмобоя о камень. Последний прыжок пришелся как раз на мягкий пружинищий песок дна ущелья. Вскочив на ноги, Хоахин бросился вперед. Установить связь с углем не удалось ни с первого, ни со второго, ни даже уже и неизвестно которого раза. Уголь остановился, и Хоахин заметил черные длинные жгуты отростков, выползшие из-за большого камня, скрывающего за собой площадку, к которой так настойчиво приближалось тело угля. Отростки медленно оплетали ноги стоящего человека, поднимаясь от ступней все выше и выше. Хоахин понял, что категорически опаздывает, и даже переход в боевой режим уже мало что изменит в сложившейся ситуации. Он задрал ствол плазмобоя вверх и, выставив переключатель на параболическую траекторию выстрела, начал с небольшими интервалами нажимать на спуск, постепенно перемещая ствол от невидимой боцману закрытой камнем площадки ближе к противоположной стене каньона. Из-за валуна посыпались искры расплавленного камня, и уголь с опутанным по пояс телом плашмя рухнул на песок. Хоахин скорее почувствовал, чем услышал, тонкий, пронзительный, постепенно набирающий силу писк, точно такой же, как тот, что еще недавно погнал его от кристаллических россыпей в поисках укрытия. Бывший десантник отправил за лежащий валун еще одну очередь. Писк оборвался и перешел в зловещее бульканье. Хоахин бросился к лежащему на песке телу угля. «Боцман, бери Арика и тащите оба сюда свои задницы! Быстро! Мне срочно нужна ваша помощь! Я здесь не вижу нифига!» Спасительная возможность видеть пришла к Хоахину, откуда не ждали. То ли грохот взрывов, то ли яркое пламя привлекли внимание нескольких маленьких обитателей этого каменного царства. Как им удавалось выживать рядом со смертельно опасной маткой этого муравейника, оставалось только догадываться. Возможно, они были частью симбиоза, глазами королевы, такой же слепой, как и сам Хоахин, но как только она отпустила их, тут же нашелся новый хозяин. От боцмана и Ариэля, пытавшихся сползти с карниза вниз, толку было мало, но теперь Хоахин видел все, что происходило на не очень удачно обстрелянной им площадке. Бесформенная, похожая на огромную, ожиревшую от переедания личинку колорадского жука, груда бледно-розового студня плотно перекрывала своим телом вход в широкий грот на самом дне каньона. С края, обращенного к лежащему без движения человеческому телу, свешивалась темно-серого цвета, полностью задрапированная мелкой чешуей маленькая головка. Черные слизистые щупальца, усыпанные мелкими присосками, высовывались из-под нее и тянулись к тому, что еще недавно было углем. Хоахин невольно отпрянул назад. Проникающий. Именно таким, только намного меньшего размера, Хоахин запомнил тело проникающего, лежащего перед ним в кольце истины зала могущественных. Именно так выглядел монстр, который должен был выпотрошить его тело, его мозг, но вместо этого облил своим дерьмом великого устанавливающего. В этот момент по телу монстра пробежали разноцветные радужные пятна, голова дернулась, а лежащие плетьми щупальца вновь натянулись и потащили тело угля к себе. Хоахин вскинул плазмобой и нажал на курок. Ничего. Выстрела не последовало. Видимо, плазмобой Ариэля был почти полностью разряжен еще до того, когда они выходили из лагеря донов. Хоахин потянулся правой рукой к гарде клинка, но рука двигалась слишком медленно и неуверенно, как будто ждала какого-то другого приказа. Радужные всполохи на тонкой кожице королевы начали сливаться в единый сплошной сверкающий хоровод, а щупальца отпустили труп и потянулись к новой, столь желанной жертве. Чья-то рука рванула Хоахина назад под прикрытие лежащей на повороте русла скалы, а из-за его плеча вырвался сноп ослепительного пламени спасительного выстрела. Заряд плазмы вошел в желе чуть выше сероватой головки и, порвав тонкую кожу, разорвался где-то в глубине тела проникающего. Вонючая, маслянистая, прозрачная жижа последним истеричным плевком брызнула наружу, оседая на желтый крупный песок и серые камни ущелья. Боцман опустил ствол своего плазмобоя и устало присел на ближайший к нему камень. «Господи, какая же гадость эта ваша заливная рыба!» Широкий грот с песчаным, хорошо утоптанным полом уходил далеко вперед и вниз. Шкурка королевы опала длинным, на глазах скукоживающимся полотнищем, освобождая занятое собой пространство. Только по следам на песке можно было оценить ее первоначальный размер. «Метров 30, или я не прав?» Боцман подтянул ремень плазмобоя и решительно двинулся вглубь грота. Они решили, что в наступающей на планету ночной темноте лучше двигаться вперед, а не назад. Камень на стенках грота фосфорицировал, покрывающий его высохшей слизью, поэтому он был освещен намного лучше, чем поверхность планетоида. «И кем приходился тебе этот вонючий дырявый бурдюк?» У Хуахина не было ни сил, ни желания припираться с лейтенантом, который только что спас ему жизнь, и на заданный вопрос он ответил со всей возможной в этой ситуации искренностью. «Думаю, что сестрой, но обещал стать верной женой». Боцман от столь неожиданного поворота разговора чуть не въехал шлемом в каменный выступ стены и ненадолго притих, переваривая услышанное. Несколько драгоценных минут трое бойцов двигались молча. Гудящая, пульсирующая боль в голове начала постепенно отпускать Хуахина. Даже Ариэль, казалось, приходил в себя после всех злоключений прошедшего светового дня. По ходу движения на песке грота угадывались многочисленные следы ступней и круглые ямочки правильной формы. «Яйца!» Это были первые слова правнука Давидова с тех пор, как он сломал себе нос. Боцман пнул ногой песок, который фонтанчиком брызнул в лунку правильной сферической формы. «У меня помельче». Хуахин понимал, что бессмысленно напоминать своим спутникам о том, что только что погиб еще один их товарищ, о том, что сами они могут того и гляди последовать его участи. Любой стресс имеет определенные границы, за которыми человек либо сдается, ложится, подтягивает ноги к животу и готовится к смерти, либо начинается истерика, либо откат, безразличие, апатия. Вопрос только в том, где проходит эта граница и как удержать себя и других от последствий психологического паралича. «А ну, по два кубика ремиксина и бегом марш!» Щелкнули затворы автоматических аптечек, и люди, увязая тяжелыми ботинками бронекомбинезонов в вязком песке, перешли на бег. Это гарантировало, что ближайшие несколько минут они не станут биться в истерике и обращаться за помощью к Творцу всего сущего. Только химия, запредельные нагрузки и тяжелый тупой труд способны убить в человеке все человеческое и превратить его в ни на что не реагирующую тупую машину. Ну или в супергероя. Песок на полу сменился каменным настилом. Многочисленные узкие ответвления, уходящие в разные стороны от продолжающего расширяться грота, насколько хватало взгляда людей, начали сливаться в единую цепь, а стенки между ними превратились в высокие колонны. Грот начал приобретать форму колоннады с исчезающим где-то далеко наверху сводчатым потолком. Память Хуахина кольнула нехорошими предчувствиями. Уж очень характерная архитектурная форма, уж очень изящно и внезапно она проявилась в совершенно естественном на первый взгляд рельефе этого подземелья. Офицер попытался припомнить, сколько раз в жизни он сталкивался в подземельях со сводчатыми колоннадами и сколько раз после этого на его пути вставали его заклятые враги. Получался стопроцентный результат. «Отставить бегом. Отдыхаем». Ариэль с Боцманом сходу грохнулись на камни, и наступила тишина. Они были вымотаны настолько, что Хуахин уже подумывал о том, как бы не пришлось тащить их дальше на себе. Однако в условиях двойного тяготения, да еще и в бронескафах с почти посаженными аккумуляторами, это было непосильной задачей даже для него. Но и просто упасть и уснуть в совершенно незнакомом и неприкрытом ничем месте он себе позволить не мог. Искать же место ночлега в одиночку он был не готов. Второго комплекта очков у него не было. Хоахин попробовал еще раз пошарить вокруг себя в поисках хоть какой-нибудь зрячей твари. Боль в голове тут же дала о себе знать гулкими ударами в виски. Да что же это такое? Неожиданно в его голове словно лопнула до предела натянутая струна. Тысячи образов хлынули в него нескончаемым потоком, опрокидывая собственное сознание, оттесняя его в сторону куда-то за пределы этой реальности. Они кричали, они просили указать им путь, они стонали и звали ее. Как она могла бросить их, своих детей? Как им жить дальше? Что делать? Весь смысл их существования заключался в служении ей, только ей одной. Это были мольбы миллионов подданных подземной империи, в одночасье потерявших смысл собственного существования, потерявших своего монарха, своего единственного бога, который бросил их на произвол судьбы. Возможно, освободившись от этой абсолютной власти над своим сознанием, когда-нибудь они могли бы посмотреть на мир другими глазами, могли бы попытаться осознать себя в нем не просто винтиком огромного механизма, безраздельно подвластного чужой воле, могли бы почувствовать собственную силу, но нет. Им было страшно. Они этого не хотели. А в связке этих двух слов «хотели» и «могли» первое слово всегда главенствует над вторым. Мозг Хоахина просто не мог разделить этот шквал на отдельные составляющие, и поэтому воспринимал все это просто как шум. Шум, от которого раскалывалась голова. Яйца, словно шахматные фигуры на бесконечной доске, стояли длинными ровными рядами, уходившими далеко за пределы видимости наблюдателя среднего роста. Их белые полупрозрачные купола торчали из коричневатой жижи, судя по запаху, исходящему от которой, ее состав мало отличался от куриного помета. Недалеко от входа в помещение, возле раструба в стене грота, из которого, видимо, и вываливалось содержимое утеплителя, без признаков жизни лежали две крупные особи оскалов. Хоахин даже не стал пытаться пробовать установить с ними контакт. Накануне он так и не смог уснуть и несколько часов просидел над спящими друзьями, изо всех сил сжимая голову руками и пытаясь хоть как-то блокировать боль. Зато его подопечные, похоже, выспались на славу. Теплая вода из обменника скафандров и сухой сублимат НЗ окончательно привели ребят в чувство. И все встало на свои места. Шутил теперь Ариэль, а деловые советы раздавал боцман, а не наоборот. «Роддом! Ха! Прыгайте от счастья, Изя! Ваша роза принесла вам тройню! Лучше бы она принесла немного денег, а напрыгать с вашего шестого этажа я еще не накопил. Таки похороны стоят целого состояния». Команда быстро продвигалась вдоль нового поколения подземной империи. Возможно, именно в одном из этих яиц находится сейчас та особь, которая рано или поздно придет на смену безвременно ушедшей королеве. Возможно, она уже сейчас способна чувствовать приближение чужаков и горе своих будущих подданных. Сколько продлится коллективный шок? Может быть, каста воинов уже готовится к атаке? Хоахин понимал, этот социум за тысячелетия своего существования должен был сформировать в себе механизмы сменяемости лидера, и рано или поздно его родственники предпримут определенные выработанные эволюцией шаги, направленные на самосохранение рода. «Полагаю, вопросы смены власти в этом муравейнике не принято решать посредством гражданской войны». Казалось, боцман прочитал мысли Хоахина. Эта реплика заставила гостей прислушаться к тихим ритмичным шорохам, доносившимся из-за ближайшего поворота каменного подземелья. Все трое резко остановились. Хоахин поднял правую руку вверх, потом показал жестами боцману, чтобы тот медленно обогнул препятствие и осмотрелся. То, что предстало взору разведчика, изумило гостей даже больше, чем яичная кладовая. На небольшом возвышении, выстроенном из высохших переплетенных стеблей, полулежала, полусидела изящная, полупрозрачная фигурка с тонкой талией и высоко задранными вверх длинными ногами. С обеих сторон от нее, нежно поддерживая хрупкое тело в неудобной позе, стояли два кряжестых низкорослых субъекта. К этому обелиску любви выстроилась длинная очередь претендентов на продолжение рода. Страстно схватив вожделенную самку за ее узкую талию, очередной жених приникал к ее телу, совершая быстрые ритмичные движения нижней частью своего туловища. Попытка длилась всего несколько секунд, после чего опустошенный самец без сил падал к задранным вверх ногам своей возлюбленной. Третий низкорослый плечистый субъект, обеспечивающий непрерывность процесса, оттаскивал счастливого жениха в сторону и бросал его тело в груду, из которой уже торчали многочисленные конечности отработанного материала. Боцман отпрянул назад и, приподняв вверх фонарь своего шлема, вытер выступивший у него на лбу холодный пот. «Ну что там?» Арик потянулся было вперед, но Хуахин отдернул его и вернул на место. Боцман сделал глубокий вдох. «Элита размножается. Похоже, вакантное место уже занято. Хочешь присоединиться к процессу? Имей в виду, любовь до гроба у них не пустой звук». Хуахин закрыл забрало шлема боцмана и показал ему жестом, что было бы очень кстати, если бы тот заткнулся. Боцман, в свою очередь, сделал жест рукой в сторону своего плазмобоя, явно предлагая добавить немного огня в сексуальную оргию будущей королевы. Хуахин отрицательно покачал головой, и все трое тихонечко ретировались от входа в королевскую опочивальню, оставив занятых делом молодоженов в покое. За следующие 10 часов команда Хуахина обследовала большую часть подземного лабиринта, по крайней мере, те коридоры и гроты, в которых можно было двигаться, не вставая при этом на четвереньки. Хуахин понимал, что, возможно, здесь вообще могло не быть других выходов на поверхность, кроме того, через который убитая ими тварь выбиралась в каньон. Но интуиция противоречила логическим заключениям. Что-то он упустил. И это что-то, скорее всего, находится именно там, где часть этого комплекса преображалась в древнюю колоннаду с характерными чертами архитектуры могущественных. Или еще кого-то гораздо более древнего, предшествовавшего появлению алых князей в этой вселенной. Так что он решил вернуться и начать все заново. Парни бодро шагали по уже знакомым переходам, о чем-то припираясь между собой. Похоже, Арик пытался внушить боцману хоть каплю трепетного уважения к процессу зарождения новой жизни в этой колонии цивилизации. Но, судя по репликам последнего, доводы Ариэля были напрасны. Походу, боцман успел предложить своему собеседнику горячей яичницы. Потом поинтересовался, каким образом размножаются евреи на новой земле обетованной. Потом заявил, что все особи женского пола по какой-то причине готовы к романтическим отношениям только в том случае, когда уверуют в твою платежеспособность. Вот так, болтая и переругиваясь, они вступили в пределы сводчатого зала, войдя в него с противоположной стороны. Именно этот факт объяснял то, что, двигаясь во встречном направлении, Хуахин не заметил объемного рисунка на стенах, который складывался в завершенную форму только при взгляде на него с одной единственной точки. И именно в этой точке сейчас находился боцман, который устал болтать и молча разглядывал тонкие рельефы мрачных высоких колонн. Пришли. Перед взором гостей предстала полусфера, расчерченная тонкими стремительными линиями пентаграммы. То слово, которое неизвестный Хуахину переводчик древних комментариев к случайно оказавшейся в руках благородных донов карте обозначил как «сокровище», означало совсем иное. Оно означало понятие «дар», а в качестве дара могущественные воспринимали только дары своего Творца. Искать нужно было портал, и этот портал находился здесь. Именно в этом месте, окруженном высокими изящными столбами, удерживающими каменный свод и покрытыми древним резным орнаментом. «Не подумайте чего лишнего, но я попрошу вас как можно ближе подойти ко мне, а еще лучше прижаться вплотную, став друг к другу спинами и взять меня за руки». Хуахин постарался полностью отключиться от внешних раздражителей. Он вспоминал проклятый Зоврос и подземелье ведьм. Откуда в подземной лаборатории на Зовросе могла появиться муха? Может, он ее тогда просто выдумал? Может, тогда она была ему нужна? Очень нужна. Муха кружилась возле его носа, ее крылья поднимались и опускались с частотой около 200 Гц. Это в 4 раза чаще, чем та частота, с которой вас трясет электрическим током, когда вы пытаетесь засунуть пальцы в электрическую розетку. В восприятии обычного человека эти крылья сливаются в сплошной веер. А если представить, что ты видишь не серые тени над ее спинкой, а каждый взмах в отдельности, если посмотреть на муху ее же фасеточными глазами, тогда можно увидеть, как само время начинает растягиваться, а крылья мухи больше напоминают крылья взлетающего гуся, нежели пропеллер Карлсона. И в один прекрасный момент ты понимаешь, что муха больше никуда не летит, что в твоем восприятии времени она нахально висит у тебя перед носом и строит тебе страшные рожи. По тонкой резьбе, увивающей колонны подарками сводов, пробежали первые горячие искорки, сплетающиеся в сплошной огненный вихрь. Под ногами уже начал отчетливо олеть камень портала. В этот самый момент с невообразимой для человека скоростью, да что там для человека, даже для уже упомянутой мухи, Ариэль легким ударом каблука своего ботинка нанес точный удар под коленную чашечку боцману. Хоахин не мог видеть, как тело боцмана падает вниз и вперед, медленно, очень медленно вываливаясь из фокуса открывающегося портала. Но в то время, когда холодное пламя превратилось в белый гудящий ураган, бешено вращающийся вокруг центра воронки, рядом с Хоахином, за его спиной, оставался уже только один. Тот, кого вряд ли можно было назвать обычным человеком. Боцман, словно выжатый в центрифуге и выброшенный из нее лимон, отлетел от портала метров на 15 и хорошенько приложился шлемом об одну из колонн. В глазах сверкнула яркая голубая вспышка, и грот снова погрузился в мерцающий полусумрак. «Черт, всегда так. В самый последний момент выйти из набравшего скорость экспресса, да еще и приложиться башкой об столб. Вот чем надо было заниматься в адреналине, а не из пулемета по веткам лупить». Он попробовал подняться. «Хорошая у троллей комбеза, а вот шлемы говеные». Боцман повертел в руках вылетевшее из пазов шлема полупрозрачное забрало из бронестекла и отшвырнул его в боковой коридор, уходящий в сторону колоннады. Открывать порталы могущественных он не умел, и единственным выходом для него было вернуться к оставшимся еще в живых донам на их корвет, если, конечно, таковые еще присутствовали на планете, а не удрали домой. «Да куда они удерут от экрания?» Мысль о несметных сокровищах, разбросанных по отвесному склону каньона, заметно приободрила Пашу, и он зашагал в сторону дыры, возле которой уже начинало разлагаться тело бывшей повелительницы этого мира. Светило успело взойти и вновь освещало поверхность луны. Боцман задрал голову вверх. Карабкаться по каменной стене вверх тем же путем, которым они накануне спустились вниз, получится едва ли. Акумы скафов были на последнем издыхании. А лезть вверх по обрыву без помощи псевдомышц да при двойном тяготении. Так что нужно было попробовать найти более приемлемый подъем. Ноги сами понесли боцмана по песчаному дну ущелья в сторону заветного склона, усыпанного кристаллами. Никто не преследовал его, никто не препятствовал его движению. Да, похоже, оскалам было вообще на все наплевать после смерти их королевы. Сухое русло ручья извивалось и петляло между камнями. Скорее всего, каньон оживал после трехмесячной зимы, после того, как луна выходила из тени газового гиганта и светило начинало подогревать его поверхность своими лучами. При этом выходило, что весна, как и осень, были очень короткими и, судя по глубине русла, достаточно бурными. Каньон должен был доверху наполняться водой. Чем же они затыкают эту дыру в скале? Там ведь до их курятника рукой подать. Неужели собственной королевской задницей? От этой интересной мысли боцмана отвлек ослепительный отблеск, который ударил по его глазам, как только он повернул за очередной изгиб русла. Смотреть с этой точки русла на россыпи кристаллов было невозможно без светоотражающего забрала шлема. Пришлось пройти еще немного вперед и отступить в тень. Сверху, оттуда, где они притормозили вместе с донами, прежде чем командир поволок их дальше, с самого края обрыва свисали длинные наноуглеродные канаты. Они достигали самого дна, и рядом с их свободно свисающими концами лежало несколько обезображенных тел. Было понятно, что спуститься смогли всего трое. Еще семеро упали вниз и разбились о камни. Такой смерти могли позавидовать те, кто так и остался там, наверху. Среди изуродованных трупов боцман смог узнать только жареного кролика по длинному хвостику, сплетенному из волос на его затылке. Те трое, которые спустились вниз, были пристегнуты карабинами к механическим лебедкам. Боцман взял в руки пульт одной из них и нажал на тумблер подъема. Лебедка тихонько зашелестела, наматывая на катушку трос. «Славься, творец! Неужели мне, наконец, начинает вести? Ну что, не человек, что ли?» Боцман произнес хвалу творцу почти шепотом, не то стесняясь лежащих рядом парней, с которыми он еще 4 дня тому назад братался и поминал Витю, не то боясь спугнуть удачу, которая, скорее всего, по ошибке, наконец повернулась к нему передом. Он отпустил натяжение троса и перецепил карабин от чьих-то останков к абордажной петле своего бронескафандра. А потом, перед тем, как отправиться наверх, еще раз осмотрел трупы. Ультразвуковое долото, пару пустых плотных мешков, связку френдов и большую флягу с горячительным он решил забрать с собой. Ребята на него уже не обидятся. Опоминать их, если каждого по отдельности, ему и этого не хватит. Экраний начал попадаться еще с середины подъема, но наиболее крупные кристаллы располагались выше, метрах в 20 от края обрыва. Лебедка дотащила Пашу туда без приключений. Он зафиксировал свое положение на скале, установив в трещины пару френдов и еще одну пару для мешков. Раскрыл зажимные пластины на обрезе материала и, освободив руки, включил долото. Крупные блестящие камешки тонкой струйкой посыпались в раскрытый мешок. Для заполнения мешков потребовалось не более получаса. Тяжелые мешки обвисли и нехотя раскачивались на фиксаторах. Нужно было подниматься и менять тару. Лебедка медленно, но уверенно тащила его вместе с добычей вверх. Наконец его голова поравнялась с краем обрыва, и он, чуть вытянув шею, увидел то, что чуть не заставило его тут же спрыгнуть обратно вниз. Вся площадка перед его носом была завалена человеческими телами, причем тел было гораздо больше, чем то количество донов, которое отправилось с ними в поход несколько дней назад. Из-за окровавленных конечностей и растекающихся внутренностей, наваленных в большую кучу, нельзя было разобрать того, что происходило дальше от обрыва. Боцман, еле сдерживая приступы рвоты, продолжал натягивать трос до тех пор, пока его тело полностью не выползло на край пропасти. Здесь можно было сбросить с себя мешки и, наконец, выпрямиться во весь рост. В этот момент он краем глаза заметил робкое шевеление и резко повернулся в ту сторону, где торчащая из обрубков окровавленная ладонь начала уползать на другую от него сторону кучи. «Святые угодники!» Он сбросил с плеча плазмобой и собрался уже обойти этот окровавленный холм, как навстречу ему сверху высунулось зеленовато-серое безглазое лицо и, совершенно не обращая на него внимания, ухватило зубами чью-то оторванную голову. Плазмобой жахнул в упор. Огненный шар ударил в оскала, обгорелые остатки которого вместе с зажатой в его зубах головой опрокинулись обратно туда, откуда он вылез. Отвратительно завоняло паленым. Боцман зло ощерился и прыгнул вперед. 2 десятка особей касты рабочих нагружали кровавыми ошметками свои плетеные корзины, поставленные аккуратно в ряд. Судя по тому, что корзины были почти заполнены, они скоро должны были поволочь их в свои закрома. Метрах в 100 от края оврага в ложбине стоял корвет с опущенным вниз грузовым пандусом. Между зловонной кучей и кораблем было разбросано еще несколько трупов. Но здесь, вместе с человеческими телами, попадались и крупные шипастые тела местных бойцов. Некоторые из них были обожжены плазмобоями, причем, судя по всему, по нескольку раз. Другие явно попали под огонь трассера, установленного на турели в надстройке корвета над распахнутым настежь грузовым люком. Короче, здесь была настоящая бойня. Рабочих оскалов Боцман перебил за несколько секунд. Они не то что сопротивлялись, они даже не разбегались, а просто продолжали упорно таскать трупы в свои авоськи. Закончив с заготовителями, он, не забыв про увесистые мешки с кристаллами, потащился к корвету. Прямо на пандусе лежало тело Черпалы с окровавленным клинком в правой руке, пронзенное насквозь длинным зазубренным костяным шипом. Боцман закинул тяжелые мешки на корабль и, столкнув заместителя головы с пандуса, активировал механизм его подъема. Затем задраил грузовой люк и, прислонившись к перегородке грузовой палубы, жадно опрокинул трофейную флягу с пойлом себе в рот. Слава Всевышнему, корабль был цел. Ни о каком продолжении сбора богатства, буквально валяющегося под ногами, теперь, конечно, и речи быть не могло. Не сдохнуть бы. Так что боцман прошел в рубку и, усевшись в командирское кресло, запустил тестирование систем управления корветом. Одновременно он вывел на консоль последние автоматические записи в судовой журнал. BIOS откорректировал и вывел на экран текущую дату и время в общесистемном счислении. По журналу выходило, что корвет опустился в ложбину 10 часов назад. BIOS предоставил данные о стандартных процедурах, следующих обычно после посадки, но самое интересное событие, зафиксированное в журнале, было датировано временем, после которого прошел всего 1 час. Боцман еще раз перепроверил корректировку времени. Ошибка была исключена. «Пока я там на веревке болтался, здесь еще кто-то был. Интересно. И BIOS у них не персонифицирован, и непосредственная оборона деактивирована. Откуда таких только набирают?» Запись об активности экипажа была короткой. Запрос связи с кораблем SN-12Q-27W. Запрос прерван после истечения срока ожидания ответа. Значит, кто-то живой запрашивал связь с кораблем на орбите, но тот не ответил. Час от часу не легче. Неужели все-таки бросили свою баржу и свалили? Не похоже это на Донов. Может, конечно, уже смертельно раненый Черпало запрос отправил, а уже потом вышел на пандус и помер. Да нет, с такой дырой в груди далеко не уйдешь. Паша прислушался к шорохам, раздающимся снаружи корабля. Он активировал камеры внешнего обзора и обалдел. Все пространство между каньоном и кораблем было заполнено шипастыми оскалами. И они продолжали пребывать. Они царапали обшивку корабля своими наростами, пытаясь, видимо, найти проход внутрь. И в этот момент за спиной боцмана из главного коридора послышался скрип несмазанного металла. Раскрылся небольшой люк, ведущий на нижнюю технологическую палубу, и оттуда выскочил мальчишка лет 15. Он был весь вымазан кровью, а его одежда изодрана. Широкие, свободно висящие на нем штаны были протерты на коленях. «Нет! Нет!» Он жутко заорал и постарался снова проскользнуть в свое укрытие, но тяжелую крышку заклинило, и ему никак не удавалось ее приподнять. Боцман бросился к пацану и, схватив его руками, прижал к своей груди. «Все хорошо, хорошо. Я свой, свой!» Прижимая к себе щуплое тельце правой рукой, он вытащил из аптечки инжектор с трианидинолом и, приложив его к шее парнишки, нажал на спуск. Парень тут же замолчал, его перестало бить судорога, и он распластался на руках лейтенанта. Паша перенес размякшее тело в рубку и посадил в свободное плетеное кресло-компенсатор рядом с собой, не забыв при этом поднять фиксаторы. «Вот, значит, кто пытался связаться со вторым кораблем на орбите». А эти уроды, видно, в люк пролезть не смогли. А может, просто не нашли его? Если бы быстрый Гонсалес действительно смылся на втором корабле, это было бы самым лучшим вариантом из прочих возможных. Но события последних дней, необъяснимая смерть Виктора, взбесившийся корабль, мертвая хватка обитателей этой планеты — ничто не предвещало простых и безопасных ответов на неприятные вопросы, не оставляло этому варианту ни единственного шанса. Боцман ввел коды предстартовой подготовки и, сжав голову руками, откинулся на спинку своего компенсатора. Он уже и сам перестал за собой замечать, что все свои мысли он последнее время высказывал вслух. Возможно, это позволяло ему поддерживать иллюзию того, что он все еще работает в команде. Последние капли упали из горлышка фляги ему в рот, и он отшвырнул ее в сторону. Умирать вообще неприятно, но до этого он как-то об этом не задумывался, а теперь боцман был не одинок. Он почувствовал, что присутствие мальчишки не позволяет ему больше действовать так, как он привык. Безалаберно, безрассудно, на грани. Еще 2 часа назад он бы выскочил из атмосферы навстречу Скорпиону, который наверняка его там поджидает, потому что как еще иначе объяснить отсутствие ответа на запрос? И начал бы лупить по нему из своего дохленького главного калибра. Не потому, что смог бы его подстрелить, а просто ради хайпа, презрения к собственной жизни, ненависти и всего такого прочего. Но теперь... Логика Донов, притащившихся сюда с баржи, ему была понятна. Руда, содержавшая в себе келемит, по определению имела очень низкое содержание этого элемента, и для получения чистого продукта нужно было либо тащить сюда полноценное производство, которое стоило неподъемных денег, либо волочь отсюда несколько тысяч тонн непереработанной руды. Корвет не самый большой и грузоподъемный транспорт, но поднимать руду на орбиту они рассчитывали именно на этом корабле. И делать им это в условиях двойного тяготения и очень плотной атмосферы пришлось бы 2 корветами поочередно, и не в один заход, оставив на поверхности и экипаж, и тяжелое оборудование. Поэтому садились они почти без топлива, оставив на корабле запас, который бы гарантировал подъем на орбиту перегруженного корабля, помноженный на 2. Основной запас топлива хранился на барже и должен был использоваться по мере ее заполнения рудой. Все это означало только одно. Без дозаправки на барже его кораблик разогнаться для прыжка и улететь отсюда не сможет. А если баржа уничтожена или захвачена алыми, то не сможет уже улететь отсюда никогда. Логика капитана Скорпиона, вне зависимости от его расы, также просчитывалась достаточно однозначно. Война есть война, и если исходить из того, что твой враг не глупее, а скорее всего намного умнее тебя, то и действовать он будет наиболее оптимальным с твоей точки зрения образом. Вопрос заключался только в том, какой информацией он обладает, и какой информацией обладаешь ты. Отсутствие одного из тягачей в сцепке баржи указывало на то, что корабль опустился на планету или ее спутник. Искать его через плотную, насыщенную статикой атмосферу бессмысленно. Значит, нужно просто подождать, когда он поднимется на орбиту для дозаправки или когда спутник погрузится в тень, и его атмосфера, замерзая, выпадет на поверхность планетоида и очистится от статического электричества. После этого возможно будет провести комплексное сканирование и постараться найти беглеца. Соответственно, первое, что должно было ожидать корабль, покинувший поверхность Некрона, это столкновение с более мощным, быстрым и прекрасно вооруженным противником. Сам бы боцман, окажись он на месте этого охотника, спрятав Скорпиона под покрывалом маскирующих полей, ожидал вражеское судно где-то на расчетной траектории последнего, поскольку подобный вариант существенно облегчил бы ему задачу. Итак, все было понятно. И финал этой драмы придется играть по чужому сценарию. Тузы в рукаве у Паши отсутствовали, зато имелся очень весомый, если исходить из таблицы тротилового эквивалента, аргумент. Его недавно обретенное богатство. Он вывел на консоль траекторию выхода корабля на орбиту и подтвердил BIOS свое согласие на старт. Корабль дрогнул и вонзился в плотную бурлящую атмосферу, скрывшую под собой суетящихся возле обрыва шипастых обитателей этого мира. Боцман понимал, шансов у него нет. Но так бывает. Когда смотришь на горизонт, то поначалу кажется, что никогда не сможешь до него дотянуться. Но потом, оставляя за собой одну милю за другой, преодолевая бесконечность, начинаешь понимать, что не горизонт был тебе нужен, что не в нем дело, а в том, чтобы достойно пройти свой путь до конца. Что-то изменилось в нем после того, как он нашел себе нового командира, а тот не стал читать ему нотации, а просто взял за шиворот и бросил в огонь. Вся его собственная боль из прошлой никчемной жизни и вся решимость этого странного парня пройти свой путь до конца цепко застряли где-то внутри боцмана. Застряли и заставляют теперь его сердце биться быстрее. Совсем не так, как оно билось прежде. Звенящий рассматривал планетоид, изображение которого занимало большую часть обзорного экрана в рубке его корабля. Ничем не примечательный осколок материи, плотно укрытый бурлящей атмосферой, погружался в тень своей материнской планеты. В течение 2 месяцев ни один луч света не сможет достигнуть его поверхности. Он промерзнет насквозь, а его рельеф покроется толстым слоем кристаллизировавшихся осадков. В другой ситуации он бы не стал тратить время, а просто спалил его к чертовой матери вместе с куском никчемного железа, который сюда приволокли дикие и который его десант уже облазил вдоль и поперек, частично уничтожив, частично захватив в плен экипаж. Но остающиеся еще на Луне люди были нужны ему живыми. Живые особи диких, которые рано или поздно будут вынуждены покинуть планету на 2-м своем маленьком кораблике, находящемся сейчас на ее поверхности, могли знать больше, чем те дикие, которых он сумел выловить здесь, на орбите газового гиганта, и которые не смогли предложить ему никакой более или менее ценной информации. Преследуемый им корабль, загруженный результатами экспериментов древнейшего, взорвался, как только его собственный Скорпион вышел из-под пространства в окрестностях звезды. Он не долетел до пункта назначения всего несколько парсек. Груз предназначался для подготовки нового меморандума, с которым большое крыло Алых предполагало выступить на Большой Аале 4-трапеции власти и убедить могущественных в том, что ими совершена роковая ошибка, а также, наконец, объявить диких хомлоками. Древнейший исполнил свое обещание и собрал достаточно доказательств, получение которых было невозможно для проникающих пространства. Однако теперь все эти материалы утеряны, а сам древнейший исчез. Большое крыло алых опрометчиво, не дожидаясь решения Аалы, подготовило ударный флот вторжения. Флот, которому еще не было равных за всю длинную историю исполнения воли Творца. Флот, который невозможно не заметить. И он был замечен. Плюс ко всему, зеленая трапеция предъявила старейшим алых ноту с требованием выдачи древнейшего. Требования это они подкрепляли бесспорными фактами его экспериментов по переносу сознания. Деятельность подобного рода попадает под юрисдикцию зеленой трапеции и прямо противоречит заветам изначально изгнавшего. Так что результат тщательно проделанной работы рассыпался, как карточный домик в руках шаловливого ребенка. И вернуться без информации, без самого старейшего, да еще и без свидетелей произошедших событий, для звенящего означало не просто полностью лишиться авторитета в алой трапеции. Невыполнение задачи могло кардинально изменить отношение большой Аалы к алой волне вообще. Система дальнего обнаружения зафиксировала старт небольшого корабля с планетоида, высветив на объемном изображении Луны траекторию его выхода на орбиту. Сам корабль, помеченный на голограмме алым маркером, постепенно обрастал диаграммами параметров, полностью соответствующих тому классу, который и предполагал встретить звенящий. Добыча бодро разгонялась и, выйдя из плотной атмосферы, выбросила несколько разведывательных буёв. Экстраполяция его траектории указывала на то, что корвет набирал скорость, закручивая витки на орбите Луны, и явно готовился переходить на орбиту газового гиганта для стыковки с баржей. Скорпион звенящего, укрывшись силовым маскировочным полем, располагался между планетой и Луной, ровно посередине этой траектории. Дикие никогда не отличались предусмотрительностью. Зато наглости и самоуверенности им было не занимать. Неужели их капитан предполагал вот так спокойно заправиться и удрать во свояси? Звенящий отдал команду десанту приготовить боты к абордажу, снял маскировочное поле и повел Скорпион навстречу беспомощному перед ним взлетающему кораблю. Звенящий скривился. Он был почти уверен в том, что древнейший его обманул. Как бы парадоксально это ни было, но факты свидетельствовали именно об этом. Могущественные не лгут, и уж тем более они никогда не лгут другим могущественным. А вот древнейший, видимо, преодолел в себе это табу. Каким образом? Может быть, зеленая трапеция действительно обладала информацией, позволяющей разгадать эту загадку? Он этого понять не мог. А зеленые вряд ли захотят поделиться информацией, имеющей статус «не существовало», и тем более позволят подобной информации получить широкое распространение за пределами зала старейших. Печально. Все это было печально и нелогично. Корвет диких нос к носу уперся в вооруженный до зубов корабль могущественных. Он даже не пытался сопротивляться, просто отключил маршевые двигатели, ожидая своей участи. Звенящий был доволен. Расстояние между кораблями было так мало, что десант мог перейти на перехваченный корабль, просто спланировав на его обшивку, прямо из открывающихся пандусов десантной палубы. Но звенящий не стал рисковать. Боты роем вертелись вокруг своей добычи, а командиры низших докладывали о проникновении на борт захваченного ими корабля. Вот теперь можно было снять силовую защиту и обратиться к капитану диких через основной канал связи. Изображение сферы растаяло, и перед звенящим предстала убогая капитанская рубка корвета. Она была пуста. На корвете больной головы не было десантных ботов. Он для облегчения корабля оставил их на барже. Поэтому сразу после взлета корвета боцману пришлось, закинув на плечо спящего мальчугана, протиснуться через узкий шлюз в аварийную отделяемую капсулу, которая, словно топор дровосека, умела летать только вниз, ну и чуть-чуть в сторону. Впрочем, этого было достаточно, чтобы вернуться на базу Донов. Десантный бот, на котором его бывшая команда прибыла на планету, был заправлен по самую завязку и вполне себе мог не только самостоятельно покинуть эту пропащую Луну, но и немного полетать в ее окрестностях. А на большее боцман и не рассчитывал. Все, что ему было нужно, это добраться до баржи и второго корвета, пристыкованного к ней. Аварийная капсула отлично справилась со своей задачей. Не задерживаясь в лагере, Павел погрузил парнишку в бот и, предусмотрительно задраив люк, активировал канал телеметрии, поступающий с отстрелянных корветом разведчиков. Параллельно заработал видеоканал, позволяющий во всей красе рассмотреть, как огромный скорпион победоносно нависает над маленьким корветом, как десантники, подрывая вышибные заряды, дружно скачут по обшивке захваченного корабля. Боцман посмотрел на хронометр своего коммуникатора. С начала старта с планетоида прошло ровно 40 минут. «Ну что, парни, кто первым ворвется в рубку и получит главный приз?» Вряд ли тролли услышали его напутствие, но кто-то из них должен был ворваться в рубку. И этот кто-то туда ворвался. Детонаторы двух пехотных гранат, мирно висящих в рубке на растяжках, сработали, и корпус корвета содрогнулся от внутреннего удара активированных силовых решеток. Казалось, корвет корчится в предсмертных конвульсиях. И это продолжалось недолго. Двумя мешками с кристаллами экрана можно было разнести в пух небольшую звездную систему, если, конечно, взорвать их внутри ее звезды. А так, в чистом поле, да еще как минимум в 2 километрах от основной цели, сила удара была эквивалентна не больше, чем 20 плутониевых торпед, внезапно догнавших снявшего с себя защитное поле «Скорпиона». «Эх, все, что нажито, непосильным трудом». Паша даже зажмурил глаза, так ярко полыхнул экран транслятора на панели управления ботом. «Скорпион», продолжая разваливаться на куски, выбрасывал в вакуум гейзеры пара и еще чего-то горячего, превращающегося в симпатичные цветные облака. Мальчик, разбуженный яркими вспышками на экране голомонитора, открыл глаза. «Здорово, боец. Тебя как зовут?» «Меня? Проблема». Боцман удивленно захлопал глазами. «Ну ничего себе, ведь это проблема. Знаешь, я лучше буду называть тебя «Счастливый случай». Хуахин очнулся в полной темноте. Это могло означать только то, что он находится один в незнакомом ему месте, и оба его спутника погибли при переходе через портал. Либо то, что они все еще не пришли в сознание. Хуахин попробовал пошевелить руками или ногами. Не сказать, что ему это не удалось совсем, но он был явно сильно ограничен в возможности сдвинуться с места. Судя по всему, он лежал на каком-то возвышении, может быть, на медицинской кушетке с зафиксированными к этой кушетке конечностями. Проще говоря, он был связан. Причем связан хорошо и достаточно крепко. Первая мысль, мелькнувшая в его голове, была воспоминанием о параллельных вероятностях. ОНА, Ранке, с его вечными попытками привязать своего подопечного, и о том, что хуже ничего быть не может. Но, похоже, он ошибался. Причем ошибался как насчет того, что быть не может, так и насчет своего текущего места пребывания. «Я очень надеюсь, полковник, что тебе удобно. Если вдруг почувствуешь, что твои конечности начинают неметь, обязательно скажи мне об этом, не стесняйся». Голос был очень знакомым, но звучал как-то глухо, словно на голову Хуахина натянули зимнюю меховую шапку с опущенными ушами. «Можешь мне поверить, я совершенно не заинтересован в том, чтобы твоему уникальному телу был нанесен даже минимальный ущерб. Впрочем, отнюдь не из братской к тебе любви. Просто у меня на него большие планы. Да и привести тебя сюда стоило немалого труда. В общем, пока можешь чувствовать себя как дома. Или, как говорится, барухаба». Человек говорил совершенно серьезно, без малейшего намека на издевку или ерничанье. Вот только людей, свободно говорящих как на языке могущественных, так и на иврите, Хуахин в своей насыщенной событиями жизни не встречал еще никогда. «Ариэль? Бист Мишуге? Что это за выходки? Где боцман?» Ариэль, а это был без сомнения его голос, никак не отреагировал на то, что был наконец опознан. Впрочем, его, видимо, совершенно не беспокоило это слегка запоздалое открытие, которое сделал его бывший спутник. «Ты, полковник, умудряешься удивительно неприлично коверкать древние языки. К тому же, смею тебя заверить, далеко не каждый уважающий себя еврей станет разговаривать с тобой на идиш. Уж лучше продолжим общаться на родном для нас с тобой наречии». Хуахин попробовал потихоньку напрячь мышцы рук. То, что его удерживало в лежачем положении, явно не имело отношения ни к веревкам, ни к другим механическим средствам обездвиживания гуманоидов. С каких это пор язык могущественных стал родным для обитателей новой земли обетованной? С той стороны, откуда до Хуахина доносился голос Ариэля, послышалось какое-то шуршание и мягкие неторопливые шаги. Видимо, тот решил подойти к своему пленнику поближе, или просто ему захотелось сменить позу и немного пройтись. «К моему сожалению, мой друг, вынужден признаться, что обманул тебя. Хотя и только отчасти. Сам Ариэль Кумер действительно является выходцем с этой планеты. И то тело, которое я сейчас занимаю, достаточно долго принадлежало именно ему. Не самое удобное, доложу я тебе, тело. Но не мог же я в самом деле, разыскивая полковника императорской разведки, Хуахина Саареста, явиться в пределы Российской империи в своем собственном обличье. Но это ничего. Очень скоро все наши с тобой неудобства прекратятся. Ты благополучно, и на этот раз, надеюсь, навсегда покинешь этот мир. А я получу то, что вот уже скоро 30 лет тому назад было создано моими руками, а поэтому принадлежит мне. Ты не согласен? Или у тебя есть вопросы? Поверь, все это не имеет никакого значения. Хотя у нас с тобой есть еще как минимум несколько часов до того, как твое мнение даже для тебя самого перестанет иметь хоть какое-то значение. Так что, пожалуй, в знак моего к тебе уважения я готов ответить на любой твой вопрос. Ну, почти на любой. Легкое шуршание, и шаги вновь прекратились. Зато откуда-то с противоположной стороны помещения послышалось металлическое позвякивание и щелчки. Видимо, гостеприимный хозяин продолжал попутно заниматься каким-то полезным для него делом, не мешающим ему, однако, вести эту непринужденную беседу. «Я думаю, что события последних нескольких дней пагубно сказались на твоем, Ариэль, рассудке. Ты, кстати, так и не ответил на вопрос о том, куда делся бедняга-боцман. Я надеюсь, что к его телу у тебя не возникло никаких претензий. И вообще, если ты считаешь, что ты не Ариэль, то как тебя тогда зовут?» Невидимый собеседник отчетливо хмыкнул. «Какие претензии у меня могут быть к обычному дикому? Он, собственно, как раз по этой причине и отсутствует сейчас с нами. Ну да Господь с ним. Не настолько ты глуп, чтобы столь откровенно тупить. Но хоть я и уверен в том, что ты уже давно все понял, пусть будет по-твоему. Мое имя произносится как Иенорг Храноран и переводится на все известные тебе языки как древнейший. Моя раса могущественная. Мое изначальное тело находится сейчас рядом с нами, но оно мной не занято. Возможно, наша зеленая трапеция была бы крайне возмущена этим фактом, причем совершенно не напрасно. Но сейчас это также не имеет абсолютно никакого значения. Пожалуй, я даже покажу тебе его. Это как минимум позволит нам прекратить все эти никчемные препирательства». Шаги вновь приблизились, и Хуахин почувствовал, что чья-то рука осторожно положила ему на нос его утерянные очки. И в тот же самый момент он, наконец, прозрел. Хуахин увидел плоский высокий потолок, от которого его отделял приоткрытый колпак полупрозрачной капсулы, стоящей чуть в стороне от центра большого круглого помещения с белыми матовыми стенами. Больше всего этот зал напоминал лабораторию, меньше всего гробницу, но, тем не менее, метрах в 7 от капсулы Хуахина была еще одна, точно такая же лежанка, внутри которой покоилось тело могущественного. Хорошенько разглядеть его Хуахин не мог. Его голова, опираясь на высокую подушку, была лишь немного приподнята над краями капсулы. Но перепутать могущественного с кем-то еще было сложно. Длинные кожистые крылья, на выступах суставов которых угадывались смертоносные келемитовые когти, правильные черты лица, витиеватые рожки, сплетенные в изящную корону, которой был увенчан высокий лоб. Цвета пигментации было не разобрать, но довольно приземистый рост этого экземпляра наводил на мысль о том, что его собственник сильно отличался от тех алых, с которыми человечество впервые столкнулось в окрестностях проклятой планеты. Дальше по кругу вдоль стены стояло еще как минимум дюжина открытых капсул, но все они были пусты. Центр же, увиденной им композиции, занимало лицо Ариэля. конце концов, когда я проснусь в твоем теле, мне бы не хотелось оказаться в полной темноте». Ариэль улыбнулся прямо в лицо Хоахину и отошел от капсулы. «Нужно признать, что ты хорошо выполнил свою работу. Пока мы были рядом, я имел возможность убедиться в том, что тело хорошо тренировано и полностью готово к использованию. Ты заслуживаешь знать правду о своем происхождении. Твоя мать Реста Ленуя, блестящий офицер непобедимой армии сестер Атаки, заслужившая уважение Архан-клана, сумевшего избавить себя от позорного плена, до конца своей жизни служила своим создателям. И последним ее подвигом было выносить в себе и явить миру маленькое зеленое вонючее тельце, которое тебе и посчастливилось получить во временное пользование. Неужели ты мог подумать, что сотни тысяч, миллионы неудачных, частично, а также полностью удачных экспериментов, начиная с зубастиков и заканчивая королевой оскалов, были принесены мной в жертву исключительно для того, чтобы ты мог радоваться жизни и безнаказанно шарить в чужой памяти? Нельзя, мой дорогой Хоахин, с Ареста быть таким эгоистом. Потратив столько времени на тебя лично, я отнял его у твоих дорогих диких, которыми и должен был заниматься по просьбе моих менее дальновидных родственников. Все, чего хотели алые правого крыла, это получить, наконец, вменяемые доказательства того, что вся эта несчастная раса диких — обыкновенные хомлоки, которые не стоят даже того, чтобы о них вытирали ноги. Разве они могли себе даже представить, во что выльется эта их просьба? Ариэль продолжал задумчиво тасовать перед собой псевдоменю голографического интерфейса. Он явно никуда не торопился. В данный момент он чем-то напоминал хирурга, который был уверен в том, что операция по пересадке сердца пациенту точно закончится неудачей, и прежде чем начать ее, милосердно давал ему возможность насладиться последними оставшимися мгновениями. «Чужое тело сильно меняет его нового хозяина. Некоторые ваши ученые считают, что разум — это некая данность, которая является исключительной прерогативой высокоразвитого организма. Хотелось бы, чтобы это было именно так, но они заблуждаются. Разум, в понимании могущественных, — это всего лишь механизм, который позволяет накапливать и анализировать информацию, а вот личность или душа — это как раз результат этого процесса. Если полностью лишить памяти разумное существо, причем не только осознанной, но и подсознательной, скрытой от собственного носителя, его личность будет полностью разрушена. Так что механизм, который мы называем разумом, критически зависит от физиологии тела его носителя. Но я понимаю это теперь. Ранее же я считал, что накладывая собственную тысячелетнюю память на смутные и нечеткие воспоминания ваших тел, я сумею своей личностью полностью подавить личность донора. В чем-то я оказался прав, но в главном я ошибся. Ваши гормоны подчиняют себе, навязывают собственные предпочтения и страхи, недоступные вечному существу, и выталкивают собственную память, собственный опыт на поверхность. То есть заставляет перенесенную личность по-иному относиться к смыслу собственного существования. Смешно, но этот прежний жалкий Ариэль до сих пор пытается мешать мне в осуществлении моей миссии. С другой стороны, ваше несовершенное тело дарит столько новых, неожиданных и непередаваемых впечатлений. Жить без навязчивой идеи выполнять чьи-то заветы — это как наркотик. Попробовав его только раз, уже никогда невозможно об этом забыть. «Отказаться можно, излечиться, забыть — никогда». Древнейший отвлекся от работы и посмотрел на лежащего в капсуле Хоахина. «А вот тебе удалось то, что не удалось мне. Ты сумел не перемешаться со всеми своими подопечными, остаться собой. И поэтому я больше не могу себе позволить экспериментировать с собственной личностью. Твое тело мне нужно девственно чистым от твоих воспоминаний. Иначе я рискую всю оставшуюся жизнь провести как диссоциативный псих с раздвоением личности. Ну и зачем мне это? Лучше уж я вернусь в мир раненым героем с потерей памяти». Он сделал паузу, нахмурился, наклонился над пультом и пару раз провел по нему пальцем, после чего продолжил. «Кстати, у вас говорят, что перед своей кончиной смертное существо успевает в мгновение ока вспомнить всю свою прожитую жизнь. Сейчас как раз есть возможность проверить эту спорную версию. Давай, не стесняйся. Я тебе помогу. Вспомни вкус первой крови ледяных воров в ледяной пустыне. Вспомни, как ты вгрызался своими маленькими острыми зубками в теплое парное мясо их свежих трупов. Вспомни своих друзей, которые так охотно учили тебя убивать. Вспомни твоих врагов, останками которых густо устлан весь пройденный тобой путь. И подумай, стоило оно того? Ты так и не понял то, что вся разница между вами состояла лишь в том, что они — это продукт тысячелетней борьбы за выживание, а ты был создан мной из элементов ДНК, которые были собраны по всей нашей галактике. Мы — могущественные, идеальные создания нашего Творца, а вот ты — уже мое идеальное создание». Хуахин лежал и думал о том, что показная словоохотливость любого могущественного никогда не имеет ничего общего с обыденной болтливостью. Любая фраза, каждое слово направлены на достижение определенной цели, если, конечно, это не сумасшедший могущественный, но он таковых в своей жизни пока не встречал. «Ты, к моему большому сожалению, так и не достиг того положения в среде диких, на которое я рассчитывал. Индивидуум с твоими возможностями мог бы, да и должен был, претендовать на власть, на абсолютную власть в этом скопище жадных ублюдков, называющих себя элитой человечества. Ты мог бы стать проводником диких в наш мир, а превратился всего лишь в обычного сторожевого пса. Вспомни, как дети гнева восприняли появление своего первенца. Да, они готовы были носить тебя на руках. С такой армией можно было давно подчинить себе любой правящий в конгломератах клан. А ты? Ей-богу, обидно. Правильно говорили ваши мудрецы. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, делай сам. Так что обратно на Гранд-Петербург. Вернется уже совсем иной Хуахин Сааресто». Древнейший снова замолчал, прервав работу над алгоритмом, который должен был привести в действие механизм переноса и поставить очередную точку в жизни Хуахина Сааресто, и окинул его взглядом, после чего заговорил снова. «Кстати, я заметил интересную особенность. Люди, существа очень аморфные, готовые терпеть любой произвол или даже насилие над собой, готовые копить гнев и обиды, но стоит лишь показать им пальцем на врага, реального или вымышленного, и они, словно цепные псы, скалят зубы и натягивают цепь. Умному и предприимчивому человеку, или не совсем человеку, который хорошо чувствует социальный заказ на врага, нужно просто один раз громко крикнуть «А то его!» И толпа, словно снежная лавина, тут же сорвется, круша и сметая все на своем пути. Но этот кто-то должен быть из своих, поскольку чужак — это всегда потенциальный враг. Сестры Атаки так хорошо прижились на троне только потому, что данная особенность была учтена при разработке этого проекта. Вот с руководством на местах получилось нехорошо. Хотя задумка была неплохая. Но к чему все эти сражения? К чему уничтожать полезный материал и ценный ресурс? Творец никогда бы не одобрил подобного рода интерпретацию своего наследия. Может быть, на иных мирах и имело смысл поднимать алую волну. Те же змеи-поды при всей своей воинственности беспрекословно подчинились внешней, непреодолимой для них силе. Но только не ваша раса. Чем больше давления оказывалось на вас, чем больше планет выжигалось дотла, тем сплоченнее и ожесточеннее вы становились, тем дальше уходили на задний план старые клановые обиды и предрассудки. Да для ваших правящих элит подобное вторжение внешнего врага было просто даром свыше. Ариэль вновь отошел из-за центрального пульта и, приблизившись к одной из пустующих капсул, внимательно осмотрел ее распахнутое чрево. «А почему еврей?» От неожиданного вопроса Ариэль отдернул свою руку от капсулы и повернулся лицом к своему пленнику. «А почему нет? Это же самое распространенное во всех конгломератах нация. Вы так привыкли к их постоянному присутствию внутри собственной этнической среды, что вообще перестали обращать на них внимание, как на инородное тело. Вы готовы рассказывать про них анекдоты, приписывать им всевозможные ярлыки и штампы, обвинять их во всех смертных грехах. В любом конгломерате, за исключением, может быть, только султанатов, еврей — это свой-чужой. Лишившись евреев, вы сразу почувствуете потерю, как будто одним махом вымерли все ваши близкие родственники. Несмотря на то, что пока они рядом, они записные виновники всех бед и несчастий. Как это у вас, русских, если в кране нет воды? Тут Ариэль остановился и, окинув Хоахина задумчивым взглядом, внезапно произнес: «А ты знаешь, я передумал. Я не стану тебя просто стирать. Логика событий и рациональный подход могущественного в данном случае бессильны против чисто человеческого желания посмотреть, что с тобой станет через 10-15 лет заключения в одиночной камере накопителя. Я ведь собираюсь сюда вернуться, и, как ты понимаешь, не один, а, возможно, с новым императором или иным претендентом на глобальное лидерство в конгломератах. Будущее не определено, но рано или поздно мы исполним волю Творца и соберем под своей рукой все разумные виды в этой, а может быть и не только этой, вселенной». Произнося все это, Ариэль аккуратно разделся, после чего погрузил свое тело в капсулу, возле которой он только что стоял, и теперь ворочался там, устраиваясь поудобнее. «Так значит, ты с самого начала вел меня туда, куда тебе было нужно?» Хоахин еще раз попробовал напрячь мускулы, но силовые захваты только еще сильнее вдавили его в капсулу. «Странно, что ты не спрашиваешь, почему же тебе не удалось распознать мои истинные намерения. Зачем мне понадобилось убивать Виктора? Зачем я рисковал, продираясь в вентиляционный канал Скорпиона? Зачем все эти сложности? Я ждал от тебя конкретных вопросов, а ты только кряхтишь и уже четвертый раз пытаешься порвать силовые оковы. Глупо». Ариэль чуть приподнял голову и последний раз осмотрел помещение. «Кто лучше меня знает твои возможности? Смотреть чужими глазами — это ведь самое простое из твоего нейроарсенала. Проникать глубоко в подсознание для тебя намного сложнее. Любое активное сопротивление со стороны оппонента требует от тебя полной концентрации. Разумные виды — это совсем не муравьи, которыми ты привык командовать в детстве. Достаточно применить очень простые приемы, и твои методы начинают давать сбой за сбоем. Просто нужно понимать, с чем имеешь дело. А я понимаю. Самым же сложным для тебя является полный контроль за субъектом. Иногда тебе проще и быстрее врага убить, нежели взять его под контроль, не так ли?» Ариэль громко зевнул, но продолжил монолог. «Виктор почти докопался до самого главного. Он нашел то, за чем я охотился уже больше 300 лет. В том пустом контейнере был ключ. Небольшая металлическая табличка, которая удивительно долго пролежала в одном из ваших музеев. 4 такие таблички собираются в куб, с помощью которого любой разумный может открывать и закрывать порталы могущественных. Ты ведь слышал, наверное, о реликтовых порталах, которые не контролирует даже Творец? Нет? Не слышал? Ну, неважно. В вентиляционном канале было тесно и неудобно, но, поверь, я не стрелял там из плазмобоя. Теплообменник был заминирован задолго до того, как ты попал на корабль, и взрыв в нем произошел бы в любом случае, вне зависимости от того, полез бы кто-нибудь в эту щель или нет. Но в тот момент мне нужно было больше доверия от тебя и твоей команды». Хоахин почувствовал, как маленькие холодные капельки пота прокатились у него со лба по щекам, но он постарался не выдать тех эмоций, которые на него нахлынули. «Ты, древнейший, так много болтал сегодня, что я даже подумал, что ты в конце концов охрипнешь. Но все-таки что так беспокоит могущественных? Отчего вы так мечетесь вокруг человечества и никак не можете решиться на тот или иной сценарий в отношении обычных диких? Чем мы отличаемся от всех тех, кого вы уже успели либо приручить, либо уничтожить?» Из капсулы раздался загадочный смешок. «Тех, кого мы уже успели приручить, вы почти ничем не отличаетесь. Ну, за исключением пустяка. Ни один из интегрированных в наше сообщество видов никогда, то есть ни при каких обстоятельствах, не пойдет на добровольное лишение себя жизни. Такое понятие, как суицид, у них вообще отсутствует. А понятие «героизм» ограничено исключительно посильной помощью окружающим. От тех же, кого мы уже уничтожили. С чего ты взял, что мы кого-то уничтожили? Все остальные уничтожали себя сами. Да, подчас не без нашей помощи, но исключительно сами. Я, конечно, имею в виду не отдельных особей, а целые расы. Ты ведь об этом меня спрашивал, не так ли? Не поверишь, но мы вам не враги. Ты ведь не считаешь своим врагом процесс элементарной энтропии, нет? А мы как раз делаем все, чтобы этот процесс свести к минимуму, после чего произнес успокаивающим тоном. А пока хороших сновидений, мой друг. Если к моменту моего возвращения ты не сойдешь с ума в абсолютной пустоте, мы еще продолжим с тобой эту высокоинтеллектуальную беседу. Звуки утихли. Хуахин почувствовал, как прозрачные гибкие трубки, торчащие из его вен, ожили, пропуская через себя ледяную жидкость, и вновь погрузился в полную темноту. Он остался один на один с самим собой, чувствуя при этом, как холодная ледяная струя подхватывает и уносит его за собой в мерцающую, всепоглощающую бездну искусственного небытия. Древнейший поправил очки на своем чешуйчатом носу и убрал в заплечный походный рюкзак теплый еще металлический куб, чем-то напоминающий головоломку Эрне Рубика. Его шесть граней, перемешивая между собой затейливые символы, похожие на клинопись, выстраивали их в шестнадцатеричный код и позволяли хозяину мгновенно перемещаться в любую точку, оперируя шестью измерениями пространства-времени. Холодная пурга в поисках хоть малейшей щелочки облизала тяжелые ботинки бронекомбинезона колючими искорками снежинок. Перед ним, частично скрытая белым покрывалом сугробов, лежала черная ромашка, последнее прибежище непобедимой армии сестер Атаки на планете Светлая. Бывшая тюрьма была почти полностью занесена снегом, и даже ледяные воры перестали заглядывать сюда в поисках неожиданной добычи. Почему он решил начать свой путь к вершине власти именно оттуда, откуда в свое время вышел сам Хуахин? Может быть, потому что должен был увидеть и почувствовать то же, что видел и чувствовал бывший владелец этого тела. Ведь даже потерявший память боец должен хоть что-то помнить о самых первых шагах в своей жизни. Ворота одного из черных ангаров были приоткрыты, и ветер нанес внутрь сугроб высотой самого древнейшего. Соскользнув вниз, он на корточках проехался по жесткому насту и выпрямился во весь рост только внутри строения. Металлические двери ближайших боксов были распахнуты, а длинный коридор уходил вперед, теряясь в темноте помещения. Древнейший не стал включать наплечный прожектор, а лишь поменял диапазон своих очков. Пройдя вдоль ангара, он вышел из него с противоположной стороны, под свод центрального купола. Здесь он поднялся на второй уровень и, сняв с плеча походный рюкзак со спрятанным в него ключом, аккуратно убрал его в один из духовых шкафов, занимающих целый ряд в просторном помещении кухни. Стараясь не потревожить пыль, за несколько десятилетий накопившуюся на всех окружающих его предметах, он бросил спокойный взгляд на последний дом своих бывших подопечных и двинулся обратно к выходу из ангара. Кому придет в голову обыскивать эту могилу в поисках неизвестно чего? А вот нести это неизвестно что с собой в империю было бы совершенно неразумно. Солнечный свет, отражаясь от искрящегося снега, укрывающего ледяную пустошь, вновь запрыгал вокруг него, рассыпаясь на маленьких солнечных зайчиков. И он, сделав небольшой глоток воды из регенератора скафандра, пошел на юг, в сторону предгорий. Четыре дисколета, опустившись ниже легкой рваной облачности, мелькнули чуть в стороне от него и начали маневр разворота. Древнейший приподнял голову и помахал пилотом черной перчаткой скафандра. В тот же момент он снял очки и попробовал поймать взгляды своих спасителей. Дикие, смотревшие вниз на маленькое черное пятно посреди бескрайнего белоснежного одеяла, укрывающего долину, построив свои машины одну за другой, облетали его по сужающемуся кругу и, видимо, готовились к посадке. Древнейший усмехнулся. Все идет по плану. Так что пока не стоит залезать глубоко в мозги этим особям. Развитие ситуации этого не требует, к тому же он пока еще не полностью освоился с доставшимся ему телом. Вдруг дисколеты прекратили свое вращение и замерли, не долетев до земли метров 80. А над черным силуэтом, стоящим под ними, образовался искрящийся купол, который быстро сворачивался в мешок, пряча в себе пойманного посетителя. Древнейший тут же потерял контакт с пилотами и, попробовав опять воспользоваться очками, понял, что они больше не действовали. Он оказался отрезан от внешнего мира и обездвижен. Такого теплого приема он, признаться, не ожидал. «Ты уверен, что это единственный верный способ завершить эту операцию?» Смотрящий на два мира, приложив озябшие ладони к кружке с горячим чаем, осторожно подул на ее содержимое. «Я уверен, что этот способ позволит нам не только избежать в будущем множества самых разных проблем, но и получить неоспоримое преимущество перед нашими оппонентами». Черный ярл развалился на своем любимом диванчике в приемной зале дворца герцога, пытаясь стянуть с пальцев рук заиндевевшие металлизированные перчатки. «А полковник?» «Нет больше никакого полковника. Забудь об этом. Он свое на человечество отработал. Лучше скажи мне, где сейчас находятся наши глубоко уважаемые гости?» Герцог развернул перед собой голограмму систем внутреннего наблюдения дворца. Гости неспешно поднимались по внутренней галерее и буквально через минуту должны были войти в помещение приемного зала дворца. Смотрящий привстал из-за стола и показал ярлу жестом, что сам откроет перед ними тяжелые створки главного входа. Так что ярл продолжил восседать на своем месте под прикрытием выступа одной из арок, а его старый друг, встречая входящих в зал, застыл в самом его центре. Две огромные фигуры прошли в распахнутые двери центрального входа, только-только не зацепившись изящными коронами из сплетенных рогов за верхнюю перекладину арки. Идущий впереди переливался всеми оттенками зеленого и бирюзового, напоминая малахитовое изваяние. За ним следовал точно такой же гигант, но расцвеченный бордовыми и пурпурными цветами. Они вошли в залу и, сделав еще несколько шагов вперед, застыли перед смотрящим, беспристрастно рассматривая его приземистую нескладную фигурку. Потом малахитовый красавец повернулся в сторону затемнения, создаваемого аркой, под которой продолжал спокойно восседать ярл, и весь зал наполнился его обворожительным голосом, словно где-то в самом его центре заиграл невидимый присутствующим орган. «Я, хранящий вечность, приветствую тебя, пришедший после, и выражаю тебе признательность от имени зеленой трапеции власти могущественных. Готов ли ты ответить мне тем же?» Плечевые когти на крыльях говорившего дрогнули и повернулись вперед, выражая тем самым уважение перед равным ему собеседником.